Три дня спустя кто-то попытался поджечь мешки с топливом, но фаеры вовремя подняли тревогу, так что все обошлось благополучно. Правда, Айваса сообщение о происшествии ничуть не встревожило. Он небрежно заявил взволнованным Лайталу и Драму, что топливо не горит. Все вздохнули с облегчением, а Фондариел, прослышав об этом, сразу же заинтересовался. Как же такое топливо выполняет свою функцию? В ответ Айвас прочитал целую лекцию, в которой подробно разбирались характеристики семи разновидностей ракетных двигателей. От простейших реактивных, которые уже были всем знакомы, до более сложных ионных. Вечером мастер Морилтон прислал с Фаером срочное сообщение. В его мастерской произошла беда. Кто-то уничтожил все линзы, которые были подготовлены для установки в микроскопы и телескопы. Погибли результаты долгих и кропотливых трудов. На следующее утро мастер Фондариел обнаружил, что металлические тубусы, которые он изготовил для этих же целей, были ночью брошены в горящий кузнечный горн. Хорошо еще, что программа полетов шла без боев, иначе все снова упали бы духом. Наконец, Ишара с Алдаевым добились успеха. Резцом, сделанным из черного алмаза, им удалось скрыть оболочку зародыша нити. «По-прежнему мало что понятно», — сказала Джексон его жена, вернувшись вечером домой. «Это сложный организм, и нам придется потрудиться, прежде чем мы в нем разберемся. Спешить здесь нельзя. Скорее всего, потому Айвас и научил нас заранее культивировать микроорганизмы. Эти навыки могут теперь пригодиться». «И как же она все-таки выглядит? Я имею в виду внутри». «Совершенно непостижимая мешанина», – озадаченно хмурясь ответила Шара и вдруг рассмеялась. «Сама не знаю, что я ожидала увидеть там. Наверное, я об этом просто не задумывалась. Яйцо покрыто слоями грязного, твердого, как камень, льда, в который мерзли камешки и песок, а внутри все перемешано. Что-то белесое, желтое, черное, серое. Может быть, желтое – это гелий? Ты ведь слушал лекции о сжиженных газах? Хотя нет, там вместе со мной были Дженсис и Пимур. Короче говоря, у зародыша слоистое строение. Можно даже выделить отдельные зоны, идущие одна за другой. Еще там какие-то трубки, капилляры и участки, сложенные из пористого вещества. Айвас говорит, что нить выглядит очень странно. Какая-то беспорядочная смесь. «Да уж», — рассмеялся Джексон, — «нам от них тоже хватает беспорядка». «Дурачок, он совсем не это имел в виду. Жаль, сегодня мы успели сделать совсем немного. У нас не было с собой инструментов, которыми можно работать при температуре в 3 градуса выше абсолютного нуля». Она улыбнулась, припоминая события этого долгого дня. «Те инструменты, что мы взяли с собой, при таком холоде стали хрупкими и развалились на части». «Металл стал хрупким?» «Вот именно, лучшая сталь кузнечного цеха. Айвас говорит, что нужно использовать особое стекло». «Вот оно что!» Джексон вспомнил, сколько времени провел компьютер в беседах с мастером Морилтоном и понимающе усмехнулся. «Но откуда он мог знать, что мы поймаем нить? Ведь он тогда даже не предполагал, что это возможно». «Я не уверена, Джексон, что до конца понимаю, что происходит». «Я тоже, душа моя. И еще я не уверен, кого ожидают большие сюрпризы, Айваса или нас». Наутро Шара спросила Джексона, не будет ли он возражать, если она слетает на руте к мастеру Алдаеву. Нужно посоветоваться, кого еще привлечь к опытам над зародышем нити. Рут всегда был счастлив услужить Шаре, так что Джексон остался в Руате, чтобы вместе с Брандом наконец-то собрать обитателей Холда и провести с ними воспитательную беседу. Он как раз усаживался на свое место в большом зале, когда в окне мелькнул Рут с Шарой на спине. Вдруг Джексон в ужасе вскочил. «Рут! «Упряжь! Какую упряжь взяла Шара?» Мгновение спустя раздался короткий ответ Рута. «Возвращаюсь», сопровождаемый такими оглушительными воплями файров, что Ламот, старый бронзовый, несущий стражу на высотах Руата, предупреждающе затрубил. Застыв на месте, Джексон наблюдал, как Рут медленно опускается. Шара распласталась на нем, крепко ухватив дракона за шею. Мир и Тала вцепились коготками в плечо ее кожаной куртки. Центральный ремень упряжи болтался у Рута между ног. Дрожа от страха при мысли о том, что могло произойти, забыв о своем титуле и достоинстве, Джексон опрометью кинулся из зала. Не желая тревожить Шару, он не стал рассказывать ей о случае, про который сам уже почти забыл. И это едва не стоило ей жизни. У него все еще тряслись руки, когда Рут осторожно опустился прямо перед ним. Сняв жену со спины белого дракона, Джексон крепко прижал ее к груди. «Надо было мне спросить, какую упряжь она взяла», — виновато сказал Рут. От пережитого волнения у него даже шкура посерела. «Ведь я знал, где ты прячешь упряжь, которой пользуешься теперь». «Ты тут ни при чем, Рут». Джексон все еще не мог прийти в себя. «Шара, с тобой все в порядке? Ты не ушиблась? Когда я увидел, как ты висишь?» Голос его сорвался, и он спрятал лицо в волосах жены, чувствуя, что она дрожит не меньше его. Шара с благодарностью принимала утешение мужа, но скоро она заметила, что вокруг толпятся зрители, и, смущенно улыбнувшись, попыталась высвободиться из его объятий. Джексон ослабил хватку, но не отпустил ее. Ведь не будь Шара такой умелой наездницей, не будь Рут таким сообразительным драконом. «Я думала, ты починил упряжь», — сказала Шара, с тревогой заглядывая мужу в глаза. «Так оно и было». Он не мог открыть ей всей правды, особенно сейчас, когда вокруг столько народу. И несмотря на то, что между ними всегда было полное взаимопонимание, Шара, кажется, не догадалась, что на этот раз муж с ней не вполне откровенен. «И все же мне надо лететь, Джексон», — борясь со страхом, проговорила она. «Рут не очень обидится, если я попрошу, чтобы меня отвезли к Гланар с Ламотом». «Ты все-таки поедешь?» Отвага жены наполнила сердце Джексона гордостью и изумлением. «Это лучший способ оправиться от потрясения». Она потянулась, чтобы погладить нос Рута. «Я знаю, что это не твоя вина, милый Рут. Успокойся, серый цвет тебе не к лицу». «Я почувствовал, как ремень лопнул, едва мы поднялись», — сказал дракон Джексону. «И как это я не спросил ее, какую упряжь она взяла? Ведь я должен был об этом подумать». «Все обошлось благополучно. Ты спас Шаре жизнь», — повторял Джексон. Еще никогда не ощущал он такой благодарности к своему другу. «Она все же собирается в цех целителей с Гланаром на Ламоте». Рут посмотрел на своего всадника. Тревожно-оранжевый огонь в его глазах понемногу бледнел. «Он еще вполне ничего», — неохотно признал белый дракон. «Жаль, Дунлута и Сгара сейчас нет». «Ты же знаешь, старики больше не могут сражаться с нитями. Гланар очень сдал, а Ламот едва справляется с мясом, где уж ему проживать огненный камень». Не обращая внимания на ворчание Рута, Джексон со всей обходительностью попросил старого всадника и его дракона доставить Шару в цех целителей, а сам стащил с Рута порванную упряжь и свернул до тех пор, пока не представится случай заняться ею более внимательно. Он следил за удаляющимся бронзовым, пока тот не исчез в промежутке, куда за ним последовали эмир с Талой. Потом зашагал обратно в большой зал, представив Бранду с младшими дворецкими разбираться со сбежавшейся прислугой. «Ты так ничего ей и не сказал?» — шепнул Бранд на ухо Джексону, когда они снова уселись. «Теперь непременно скажу, слишком далеко это зашло. Собирая бумаги, которые он в панике бросил на стол, Джексон заметил, как дрожат у него руки. «Да, дело дрянь. Как по-твоему, связано ли это явное покушение на твою жизнь с недавними событиями?» «Хотел бы я и сам знать». «Теперь, надеюсь, ты поставишь в известность Бенден?» Бран пронзил молодого лорда суровым, неумолимым взглядом. «Да», — с легкой улыбкой согласился Джексон, — «потому что знаю, иначе это сделаешь ты». «Хорошо, что ты это понял», — сказал Брант и продолжал уже громче. «Первый вопрос касается предполагаемого злоупотребления имуществом Холда.